Вместе. Об этом сообщит кто? Я видела оборотень. Это ком, которого укусил оборотень. А ты ведь Гэнгом стал. Серьезные соперники на конкурсе КСТ. Ну, Саша, где вы будете? Потерпи сам. Отлично сидит. Достаточно туда? Да, крут, спасибо, мам. Посмотрим еще. Красный череп. Эй, стоп. Что вы делаете? Стыковар, ты что, друзья? Нет, мы сегодня все нужны в магазине. Сегодня наш вечер. С чего это? Сегодня Хэллоуин. На Хэллоуин все берут в прокат ужастики. У Стэнли извини, но где мне нужно здесь? Ты не напишешь семейку. Отпусти его за конфетами. Вы не понимаете, это наш шанс. Я везде разрисовал флайер, я выложил яблоки в бочках. Как уметь, сегодня или никогда. Вам никто не придет. Я там еще посмотрю. Через полчаса здесь будет полно народа, который захочет взять в прокат наши дивиденды. Видеопрокат — это такая же древность, как сиськи Мадонны. Фу, Стэнли! Достаточно! Просто вот фу тебе!